Сошник треугольной формы. Каменные сошники треугольной формы, датируемые 3500 годом до нашей эры, найдены на стоянках культуры Мадзябан вокруг озера Тайху. Сошники, датируемые примерно тем же периодом, были также обнаружены на близлежащих стоянках культуры Ляньчжу и Мацяо. Британский археолог Дэвид Рассел Харрис считает, что это свидетельствует о том, что в то время началось более интенсивное земледелие на полях, защищенных дамбами. Треугольные сошники имеют много разновидностей, и отправной точкой для них послужили древние лопаты.